Оливье уселся и спросил газету. — Они все на руках, — ответила госпожа Приматис. Граф де Конель взял «Ле Монт» и «Люстр», а майор Гроссье еще не кончил «Темс». Вот вам правительственный вестник. Это вас научит не возвращаться так поздно. Оливье посмотрел на графа де Конейля, невзрачного старца, занятого решением шахматной задачи. Майор Гроссье читал еще только первую страницу газеты. — Оставьте мне вестник, — сказал он покорно. Любимый обед, который ему обещала госпожа Приматис, состоял из прекрасного куриного бульона и куска тушеной телятины. Из кухни доносились голоса двух служанок, садившихся обедать. Госпожа Приматис сама подала молодому человеку и старалась найти предлог с ним заговорить. Она была страшно любопытна, и ей хотелось знать причину его позднего прихода. Оливье покончил с супом и принялся за газету. Сначала он просмотрел программу сегодняшних спектаклей. Во французской комедии давали «Философ по неволе», в «Одеоне» — «Законную любовницу», начало в 20:00. Он было подумал пойти посмотреть эту вещь, о которой хорошо отзывался майор Гроссье, потом вспомнил, что мать и дочь де Меркер ждут его сегодня вечером, чтобы узнать результат свидания с министром внутренних дел, и эта мысль прекратило его колебания. Он рассеянно перелистывал газету. — Ах, этот Гамбета! — сказала читавшая за его спиной госпожа Приматис. — Вы обратили внимание, как Бюффе отпел его за выборную реформу? Оливье улыбнулся. Ему захотелось поразить свою хозяйку. Но потом ему стало противно. — Я заслуживаю своей участи, — подумал он. — Как видно, у меня самая обыкновенная чиновничья душа. Машинально перелистывая газету, без особого внимания прочитал он следующие строчки, помещенные в неофициальной части газеты. «Испания, Мадрид, 25 ноября 1875 года. Телеграмма из Пампелюны от 24 ноября сообщает, что генерал Квесада занял все укрепления горы Орикен. 12 карлистских батальонов бежали. Много раненых и убитых. После трехдневного боя Пампелюна освобождена от карлистов. Жители устроили иллюминацию и приветствовали генерала Квесаду. — Госпожа Приматис, — спросил Оливье, складывая газету, — нет ли у вас атласа? Немного удивленная, она принесла ему растрепанный атлас Демарша. — Он 1856 года, — заметил с гримасой Оливье. — Ну, все равно. Я найду и в нем расстояние, которое отделяют Пампелюну от Вилле-Леона. Его немного взволновало, когда он увидел, что по прямой расстояние не превышало 40 километров, и что его подпрефектура находилась не дальше 3 миль от испанской границы. — Так, — подумал он, — если я исполню там свое намерение гулять по ночам, мне не придется прикладывать ухо к земле, чтобы услышать канонаду.